долгое молчание было нарушено, и я решился спросить. «Что ж не ложишься спать, хозяин?» «Сну нету, того и не ложусь». Как видно, невысказанное горе плескалось уже через край. Молчать старику стало невмоготу, и он заговорил, изредка поглядывая на меня ввалившимися угрюмыми глазами. Старикам сроду сладко не спится, а по нынешнему времени вовсе. Ведь вот кое-кто из служащего народа легко думает об нашей хлеборобской жизни, а понапрасну так думает. Недавно был у нас на хуторе приезжий один, уполномоченный человек из района. Как раз пригнал я свою скотину сдавать в колхоз. Он и говорит: «Теперь, папаша, воздохнешь ты свободно. Никакой заботы у тебя не будет. Скотину тебе не убирать, об корме для нее не печаловаться. Зимним бытом тебе только и дело будет, поел да на печь. Разве что весной или в уборку поможешь колхозу по своей силе возможности». Легкий человек по-легкому и рассуждает. Неужели я в колхоз вступил, чтобы дармоедом быть? Работать мне все одно надо, пока на ногах держусь, пока сила в руках есть, иначе я без дела от скуки ноги протяну. А по его разумению выходит так, что отдал я в общие руки скотину и вроде перекреститься должен, дескать, слава Богу, избавился от обузы. Нет, не так оно получается. Отвел я коня, быков отвел на общественный баз, арбуз дал, бричку на железном ходу, два ерма, всю конскую упряжь, и вот теперь то ли живу я, то ли не живу, сам не пойму. Но только белый свет для меня, как сквозь туман, светит. Побарывает меня тоска, и никакого сладу с ней нету. Вздумать только! С малюшки возрастал я возле лошадей да быков. Всю жизнь кормился от них. До старости дожил при них же. А теперь вот остался без тягла, один, как старый пенек в лесу. Некому на бас выйти. Баста пустой. Понимаешь ты, это добрый человек. Некому выйти. Или, может, ты думаешь, что такое горе пухом на сердце ложится? Взять хотя бы быков. Ведь сколько за ними надо уходу? Летним временем в уборку, чтобы они в силе были. Ночи напролет не спишь, пасешь их, доглядаешь, чтобы к заре далеко не ушли, чтоб потравы в чужом хлебу не сделали. Днем тебе работать надо, а ты, не спавши сколько ночей подряд, как пьяный качаешься, и вилы в руках на силу удержишь. А как только заосенеет, и на всю зиму с этими быками тоже заботы по ноздри. За ночь непременно надо 2-3 раза к ним наведаться, корму подложить, потому что ночи длинные. Сена в волю не кладешь им, иначе они и под ноги будут его метать, и выедать нечисто. А сено берегешь к весне. Какой бы справный бык ни вышел с зимовки, а ежели его весной как следует не кормить, подует теплый ветерок, и ляжет этот бык в борозде. И вот тогда-то ты наплачешься с ним горькими слезами. То же самое и лошадь требует строгого надгляда. и напои-то ее вовремя, и почисть, и перед поездкой ночью зерна задай, либо миски замеси. Так и проходит ночь у хорошего хозяина в беспокойстве да в делах. Потому и спать он привыкает по-зайчьи. Сам вроде спит, а сам прислушивается. И как только первые кочета прокричали, ему уж некогда вылеживаться, надо вставать. За 50 лет, как сам стал на хозяйство, и я отвык спать без просыпу. Нужда отучила крепко спать, а сейчас и вовсе сна лишился. С вечера вроде забудусь, а около полуночи проснусь, и пропал сон, хоть глаза выколи. Вчерашнюю ночь вот так же придремал малость, а потом очухался и думаю, пора бы камсенца подложить. Встал, обул валенки на босу ногу, оделся, до база дошел. И только тогда вспомнил, что бычки-то мои на общественном базу, что пришла мне легкая жизнь. И такая тоска пала на сердце от этой легкой жизни, хуже черной немочи. Долго еще, уже сквозь сон, слышал я приглушенный, жалующийся голос старика и его глухое покашливание. Перед рассветом Прокофьич разбудил меня. В печурке неярко светились присыпанные пеплом уголья, по ним резво порхали синеватые язычки пламени. Старик спал, сидя на маленькой табуретке, неловко привалившись к кровати. Свесившаяся рука его по-прежнему касалась спины ягненка, узловатые в суставах, крупные пальцы слегка шевелились и вздрагивали. Потревоженный шагами Прокофьича, старик заворочился, но положение руки не изменил, словно даже во сне боялся расстаться с ягненком, этой последней жалкой собственностью, живое тепло которой все еще как бы связывало его с недавней единоличной жизнью. Я вспомнил этого старика у хутора Нижнеяблонского, возвращаясь осенью прошлого года из Сталинграда. Поздней ночью мы приехали в один из колхозов неподалеку от Калача. Так же, как и в 1930 году, единственный огонек во всем селении привел нас к небольшому домику на окраине широкой затравевшей улицы. Было что-то родное и милое сердцу в озаренной меркнущим лунным светом картине. Новые белые хатки и словно караулищие их, устремленные ввысь пирамидальные тополя. Шофер остановил машину, и тотчас же повеяло горьким запахом полыни с близкого выгона. Едва лишь свет автомобильных фар скользнул по серому низенькому забору, на крыльцо вышел человек в накинутой в напашку шинели. Щурясь от света, прихрамывая, он сошел с крыльца, крикнул: «Колесниченко, ты?» И, подходя к калитке, разочарованно сказал: «Да это легковая». «Что за люди? Откуда?» Шофер наш шутливо отозвался: «Да чего же строгий хозяин!» Не успели возле его ворот остановиться, а он уже допрос ведет. Что за люди, да откуда, того и гляди, документы потребует. У вас все тут такие строгие?» Человек в шинели подошел к дверце машины, добродушно говоря: Что ж, браток, понадобится, предъявишь документы. Вы же, наверное, на ночлег думаете остановиться. Ну, вот в том-то и дело. Время позднее. Устраивать вас на квартиру некуда. Ночевать будете у меня. А за документы не обижайся. Фронтовая привычка. Да к тому же и власть у меня в руках. Я председатель здешнего колхоза. В горнице на широкой кровати спала вместе с двумя детьми пожилая женщина. Она лишь на секунду приоткрыла глаза и снова уснула тем глубоким, всепобеждающим сном, каким спит сильно уставший человек. Хозяин слегка прибавил света в лампе, в полголоса сказал: «Вы уж извиняйте, но хозяйку будить я не буду. Она у меня три ночи не спала. Хлеб возила, за год зерно». Седина на висках его загорелого лица, твердо сложившиеся морщины на лбу — все говорило о нелегко прожитой жизни. Ступая на цыпочках, он принес кувшин молока, присел к столу. «Угощайтесь. Чем богаты, тем и рады». «Давно председательствуете?» — спросил я. «С 43-го. Как только вернулся с фронта по ранению, так в скорости и заступил председателем». На вид хозяину было не меньше 60 лет, и шофер удивленно спросил: «Как же ты, папаша, оказался на фронте? Таких стариков в армию не брали». Хозяин с шутливой лихостью провел пальцами по усам, сильно тронутым проседью, улыбнулся. «Попал так же, как и ты, сынок. Одной дорогой. Верно, мой год в армию не брали. Но я сам не стерпел и в 42-м летом пошел добровольно. Наш секретарь райкома тогда посмеялся. Куда ты, мол, годен, старик? Попадешь в пехоту, осрамишься перед молодыми. Ты уж лучше работай бригадиром. Люди и в тылу тоже нужны». Но я ему на это сказал: «Смех тут плохой, товарищ секретарь, если немец вон сколько у нас оттяпал. Раз я иду в армию, значит, я за себя отвечаю. А бригадиром и толковая баба может поработать. Вон какую силу они у нас взяли». Ну, и пошел. В саперы меня определяли, в повозочные, но я упросился в пехоту. Правда, при моих годах нелегко было, ох, нелегко. Но ведь пошел-то я своей охотой, значит, надо было терпеть. И под Сталинградом повоевал, и до Курска дошел, а тут под Прохоровкой уже выбыл по чистой. Не повезло, пропади ты пропадом. Год прослужил, и, понимаешь, 3 раза был раненый. А ведь года-то мои не молоденькие. Хозяин заметно оживился и заговорил уже чуть громче. На молодых и раны-то заживают не видячи, все равно, как на молодом деревце. А старику солонее приходится. Уж это точно, по себе знаю. После 2-го ранения вместе со мной в госпитале в Тамбове лежали и безногие. Какие пожилые из них, те и на белый свет не хотят глядеть. Лежат желтые из себя, морщенные. Всю-то ночь у них охи да вздохи. До утра только и послышишь, как под ними кровати скрипят. Это они сердешные сбоку на бок ворочаются. Думают, как жить будут, калеками, да чем семьи свои содерживать? Веселого мало в таких ночных думках, это надо понимать. А молодой какого ему беса? Он про себя, конечно, страшно горюет, но виду никак не подает. Он утром проснется, костылей нет, у них там на всех костылей не хватало. А он, глядишь, за спинки кровати, за стены руками хватается и на одной ноге по коридору скачет, как воробей. Да еще песенку какую-нибудь веселую про любовь напевает. Вот что она обозначает, молодость-то. Поглядишь на него, в чуже жаль становится, а в то же время завидуешь, думаешь про себя. Эх, мать честна, мне бы годков 20-30 скинуть. Может, и я вот так же по-воробьиному, по-хорошему прыгал бы. Иного молодого привезут с тяжелым ранением. А через 2 недели, глядишь, он, чертов сын, уже санитарке подмигивает. Глаза на нее заводит, вздыхает с лошадиным хрипом и делает на своей морде 1000 таких фокусов, на какие я, допустим, по возрасту моих годов, ну, ни за что не способен. Смотришь на него со стороны, и только диву даешься. А иного пожилого солдатика привезут, уж он лежит-лежит, прокиснет весь от лежания, докторов и сестер замучает, сам себе осточертеет, и рана-то у него не такая, чтобы очень серьезная. А он все лежит себе, скучает, на потолок любуется, место в госпитале понапрасну занимает. Но и так ведь сказать, мы-то пожилые ввязались в эту войну, потому что лихо заставило. Враг же хотел отнять у нас все вчистую, что нажили мы при нашей власти. Это тоже надо понимать. У меня у самого одна косточка, перебитая осколком, долго не срасталась. Спрашиваю у доктора, почему такое кость моя тупо срастается? Видать, плохо вы ее гипсой обложили. А он меня спрашивает, тебе сколько лет? Говорю ему, 56. А он смеется, жениховский твой возраст, потому и плохо срастается. А вот если лет через 20 тебя поранят, так кость твоя и вовсе плохо будет срастаться. Да что же, думаю, пес тебя укуси. И через 20 лет я все еще буду воевать. Куда же это годится, такое дело? Нет, отвечаю ему, товарищ доктор, благодарю покорно. Мне надо с фашистом поскорее кончать. Во-первых, насолил он мне здорово, а потом и годы мои не те, чтобы с ним долго воловодиться». Да и какой же из меня солдат через 20 лет будет? Срамота об 2 ногах, а не солдат. Придется самовольно отлучиться. Так взводный и спрашивать не станет. Куда, мол, девался боец такой-то? Он же меня по песчаному следу, как зайца по малику, сведет. Только с тем веселым доктором сговорить было невозможно. Он себе, знай, посмеивается. Об чем ты беспокоишься, Корней Васильевич? Все в наших докторских руках. И через 20 лет, в случае чего, так аккуратно тебя заштопаем, что ни одна песчинка из тебя не выпадет. И будешь ты ходить браво, как молодой петух, и голова, и хвост кверху. Месяца два отлежал я там. Обошлось. А вот уже под Курском пришлось хуже. И, как бы оправдываясь, заговорил: «А как вы думаете, мог я не пойти воевать против такого врага? Какую жизнь он, этот проклятый враг, порушил? Перед войной наш колхоз имел три своих грузовых машины, две школы, клуб, мельницу, все имел. Всего было в волю и хлеба, и всякого добра. А как прошелся он по нашим местам, и все пошло прахом. Все изничтожил, гад ползучий. Вернулся я в 43-м году и за голову взялся. Половину хутора выжег чертов фриц. Оставшиеся дома разорил на блиндажи, школы спалил. От 180 пар быков две пары осталось. Лошадей — ничего. Трактора побил, покалечил. Ну и пришлось нам начинать все сызнова. В поле одни женщины да ребятишки работали. На тракторах тоже одна зеленая молодь. Смеха ради могу сказать, был такой случай. Весной иду по полю. ЧТЗ стоит, работает в холостую, а тракториста и прицепщика и в помине нет. Что такое, думаю? Куда же они делись? Дошел до леска, а они оба на вербах сидят, грачиные яйца снимают. Им и по 16 лет нету. Разум-то у них детский, ну что ты с них возьмешь? А работу, какую они несли, прямо скажу, немысленную. Завести от руки на холодалый трактор, как ты его не грей, скажем, дело нелегкое. И вот идешь по полю, а она, девчонка-трактористка, за 2 километра к тебе по борозде бежит, спотыкается. «Дяденька Корней Васильевич, крутни! Силы у меня не хватает!» А ты ведь понимаешь, как с девичьим нежным животом такую тяжесть провернуть? Тут нетрудно и надорваться. Тут и наш мужчинский, кряжистый костяк, и тот иной раз в хрящах похрустывает. А бабоньки, боже мой, глянешь, как она в колхозе работает, и сердце на части рвется. А ведь ей в колхозе надо работать и у себя по домашности все справить, отстряпаться затемно, за ребятишками приглядеть. И об мужа она печалуется. Муж-то у нее воюет. Все ей надо справить, а работы в ее рученьках не переделать, а тяжких думок не передумать. Один раз иду я в поле еще до рассвета, а соседка сено косит для своей коровенки до выхода на колхозную работу. Мужа у нее убили. 4 детишек, мал-мала меньше, у нее на руках. Подошел я к ней помочь. И такими темными глазами она на меня взглянула, что не поверишь, пришел я на стан и закурил. Всю войну не курил, при всяком лихе держался. А тут свернул цигарку и закурил. Так она меня за сердце взяла этим темным взглядом. Хозяин, в задумчивости постукивая по столу пальцами, сказал: «Есть у нас такая старая бабья песня. Да никто так не страдает, как мой милый на войне. Сам он пушку заряжает, сам думает обо мне». И молодая, веселая улыбка как бы озарило лицо моего собеседника. Высоко они, наши женщины, о себе понимают и правильно делают. Слов нет, воевали, день и ночь о них помнили. Бывало, конечно, и так, когда в бою подопрет к душе, на какой-то час обо всем забудешь, а потом опять к дому мыслями летишь. Пришел я с фронта, пригляделся, как дома работают. Дошло до сердца, что тягость, какая легла на эти бабьи плечи, одинаковая с тем, что мы там терпели. На фронте получил я подарок. Ну, дело обыкновенное. Кисет расшитый, сухарики и другое прочее. И письмецо. Пишет работница с московского завода. «Дорогой боец, посылаю тебе посылку и горячий привет. Бей врага, как полагается. Мы на оборону день и ночь работаем, а душой с вами». Ну, и остальное, что положено, пишет. Доброго здоровья желает. И как раз это было в тяжелое время Курской битвы. Тут немецкие танки черной тучей идут. Отбиваем их, как указано, роздыху нет. После боя диву даешься, как жив остался. А тут эта посылка. Получил я ее прямо в окопе и, знаешь, заплакал. Сам-то я не курящий, кисет мне не нужен, а сухари, конечно, ел, и соленая слеза на них падала. Вот, думаю, рабочая женщина, как и мы, день и ночь не спит. Для нас, какие на фронте трудятся, но вспомнила обо мне. А может, она от себя оторвала этот кусок. Сладки были эти сухарики от моих думок. Хозяин улыбнулся, тронув пальцами седоватые усы. А ведь смешинка была и там. Вот посылала, гадала, небось, молодому попадет в руки. Но пригодилась и старику. Великий труд вынесли наши женщины в войну и работали с великой сознательностью, понимали, как нужен их труд советской власти. Так я по своему стариковскому разумению думаю, что памятник они себе заслужили. Через час я проснулся от гудка автомашины. Из кухни донесся голос хозяина: «Что же ты, Колесниченко, так ездишь? Давно пора бы быть. Что ж, по твоей милости, трактор должен простаивать? Мелкая у тебя сознательность, гляжу я. Без тебя знаю, что обувка на машине плохая. Ты на плохой обувке сумей хорошо ездить, а на хорошей-то и всякий поедет. Сейчас же вези горючее в поле, а Семену скажи, что я приеду на заре». Хозяин в потемках прошел к кровати и тяжело, по-стариковски кряхтя, стал разуваться. Через какое-то время я снова проснулся от резкого стука в окно. Снаружи хриплый мужской голос громко позвал: «Корнеи Васильевич, подводы второй бригады пришли с глубинки. Сейчас грузить хлеб или подождать до утра? Быки сильно приморились». Хозяин подошел к окну, негромко сказал: «Сейчас же пускай грузят и везут. Подожди, я выйду. Вместе пойдем к амбарам». Я не слышал, когда он вернулся, но задолго до рассвета его разбудили снова. Один из тракторов, работавших на подъеме «Зяби», вышел из строя и хозяин ходил в правление колхоза звонить в МТС. Его будили еще раза три за ночь. Перед рассветом наш невыспавшийся шофер, горестно вздыхая, сказал: «Ну, папаша, веселая у тебя жизнь. Что у тебя ночевать, что в клубе под музыку, все одно». Уже одетый хозяин устало улыбнулся, сказал: «Беспокойно живем. Хозяйство у нас большое, дела много, вот ночушки и прихватываем. Но сейчас вы позорюете как следует. Беспокойства для вас больше не будет, я ухожу. У нас заседание правления колхоза». Я посмотрел на часы, была половина пятого утра. Шофер рассмеялся: «Кто же это начинает заседание в пятом часу утра?» «А как же ты думал, сынок? Днем все члены правления в разгоне. Один хлеб отгружает, другой в полеводческой бригаде, третий поедет в Сталинград запчасти для машины добывать. Мне тоже надо на заре в поле попасть. Вот и порешили собраться пораньше, на коротке обсудить наши дела. У нас у всех одна думка — как бы поскорее колхоз поднять на ноги. Хуже других мы жить не собираемся. Да и стыдно нам будет жить хуже других, потому что крепко помогает нам государство. Не говоря уже про другие машины, одних новых гусеничных тракторов наш район получил в этом году более 30 штук. Это тоже надо понимать. А дела наши резво идут в гору. Урожай в этом году богатый. Зяби напахали куда больше, чем в прошлом году. А зимых наш колхоз тоже посеял гектаров на 400 больше. Уж если такую великую беду, как прошлогоднюю засуху, одолели, то теперь нам удержу не будет, уж это точно. А вас, папаша, засуха, значит, тоже по ногам ударила? — поинтересовался шофер. — Ударила, сынок. Да еще как. Но с ног не сбила. На своей земле мы крепко стоим. Я так думаю, будь такая засуха в старое время, половина народа перемерла бы. Ведь как раньше в крестьянстве жили? Один с голоду пухнет, а у другого богатея полны амбары хлеба, и он пальцем о палец не ударит, чтобы помочь соседу. А власти тогдашней до народного горя и дела не было. Но теперь другая история. Попали мы в беду при этой засухе. Государство выручило, помогло хлебом, семенами. Ослабевших мы подкармливали, поддерживали как могли, вот и устояли. И народ весь сохранили. А весною как работали? Иного ветром валит, а он в поле идет и работает из последних сил. Золотой же у нас народ, это тоже надо понимать. Мы выезжали из хутора на восходе солнца. На улице пряно и нежно пахло увядшей лебедой. С дона тянуло сырым, холодным ветром. Тяжелые тучи шли так низко, что казалось, вот-вот зацепятся розовеющим подбоем своих крыльев за оголенные макушки высоких тополей. Возле колхозных амбаров, несмотря на раннюю пору, было людно и шумно. Двое стариков на грохотах подсевали хлеб. У крайнего амбара разгружалось около десятка подвод, пришедших, очевидно, с колхозного гумна. Здесь же стояла полуторатонка, и высокий шофер в жарко расстегнутом ватнике, избитой на затылок кубанке, яростно накачивал колесо, беззвучно, но достаточно выразительно шевеля губами. Километрах в трех за хутором, неподалеку от дороги, работал новенький, с еще не выгоревшей на корпусе краской трактор «СТЗ-НАТИ». Следом за ним, прихрамывая, шел человек в шинели и, наклоняясь, замерял прутиком глубину вспашки. Шофер наш весело указал на него, заулыбался. «Вот он, председатель-то, вышагивает, как грач по борозде. Силен хромой дьявол. Уж у него, небось, тракторист мелко не будет пахать и огрехов не наделает. Перед выездом ходил я про дорогу расспросить. Из любопытства заглянул и в амбары. Хлеба у них, хо-хо! И народ этим Корнеем Васильевичем доволен. Строговат, говорят у нас старик, зато уж хозяин красота, по справедливости всегда действует. И работа у нас идет отличным порядком, потому что он нас уважает, а мы его. Я на него пожаловался. Остановились, дескать, у вашего хозяина ночевать. Но кроме беспокойства никакого удовольствия. Он сам всю ночь не спал по хозяйственным делам и нам не дал. А один дедок смеется: «Он у нас тревожный, но под лежачий камень вода не течет. Если бы меньше тревожились, то за два года хозяйство не подняли бы». Шофер, любуясь на превосходную озимку, широкими зелеными волнами, уходившую к горизонту, сказал: «Это колхоза озимь. Какое добро вырастили!» Корней Васильевич ночью все про народ рассказывал. А вот когда народ хорош, и кто им руководствует хорош, тогда и дело идет на красоту. И, повторяя слова председателя, смеясь, проговорил: «Это тоже надо понимать». Самый хищный в настоящее время американский империализм по-паучьи особенно мерзостно раздулся после Второй мировой войны. Ему грозят неотвратимо приближающийся экономический кризис, пробуждение и нещадный гнев обманутых масс трудового народа Америки. Чтобы отвлечь внимание этих масс от положения в своей стране, чтобы найти выход из тупика, они, американские империалисты, ищут своего спасения в войне. Они пытаются привить своему народу захватнические чувства. Отравленной, лживой пропагандой разжигают в нем стремление к завоеванию мира. Они всячески стараются возбудить ненависть к нашей родине, стране, не так-то уж давно спасшей мир и цивилизацию от немецкого фашизма, главари которого некогда так же идиотски мечтали о мировом господстве. В глазах американского народа лживые псы американских империалистов пытаются изобразить нас в печати и по радио беззащитными и слабыми, словом, легкой добычей для воинственных мальбруков из американского легиона. Один из многочисленных холопов американского империализма. Уильям Зиф в своей книге «Два мира» приводит цифры разрушенных во время войны в нашей стране промышленных предприятий, городов и сел, стертых с лица земли немецкими оккупантами. С нескрываемым злорадством он пишет и о 160 миллионах акров плодороднейшей русской земли, выжженной немцами. Из этого он делает свой вывод. Несмотря на великолепные качества русских войск, сомнительно, смог ли бы сегодня СССР выдержать потрясающий удар новой решительной тотальной схватки. К сведению Зифа и его хозяев с Уолл-стрита можно привести красноречивые цифры Госплана, опубликованные нашей печатью. Валовая продукция всей промышленности увеличилась в 1947 году по сравнению с 1946 годом на 22%, сельского хозяйства на 32%, а продукция земледелия на 48%. Валовой урожай зерновых культур вырос на 58%, сахарной свеклы на 190% и так далее. Урожайность зерновых культур достигла довоенного уровня. Посеяно озимых на 3,5 миллиона гектаров больше, чем в 1946 году. Зяби поднято на 8 миллионов гектаров больше, чем в предыдущем году. И на этих 160 миллионах акров земли, разоренной немецкими фашистами, о которой говорит Зиф, советские люди также вырастили высокий урожай. Хозяева Зифа рассчитывали, что мы после войны и засухи пойдем к ним с поклоном просить хлеба. Не вышло. И впредь не выйдет. В прошлом году на Дону я видел символическую картину. Полузасыпанный окоп, рядом немецкая каска. В окопе, прикрытые истлевшими серо-зелеными лохмотьями, полулежащий скелет убитого гитлеровца. Карающий осколок советского снаряда рассек ему лицо. Рот его с выбитыми зубами был полон плодородного чернозема. Из него уже тянулась к стенке окопа курчавая веточка повители, унизанные голубыми и розовыми цветочками. Да, у нас много плодородной земли, и ее с избытком хватит, чтобы набить ею рты всем, кто вздумает перейти от разговора о тотальных схватках к действию. Об этом следует подумать и холопствующему Зифу, и его хозяевам. Старейшая звеньевая колхоза «Новый мир» Старооскольского района Курской области Пелагея Васильевна Мартынова, вспоминая черные дни засухи 1946 года, когда на глазах ее погибали хлебные всходы, говорила: «Обидно было за труд, что он может пропасть даром. Но что наш труд? Засуха нанесла вред колхозу, всему государству. Было так больно, что, кажется, слезами своими напоила бы высохшую, потрескавшуюся от зноя землю». в числе большой группы колхозников Курской области, награжденных нашим правительством за высокие урожаи 1947 года, Мартыновой присвоено почетнейшее звание Героя социалистического труда. Отвечая на высокую награду, она сказала: «Всю жизнь свою, день за днем, перебрала я сегодня в памяти. И детство свое вспомнила, и замужество. Были светлые, хорошие дни, но такой большой радости, как сегодня, я еще не знала. Хочется работать больше и лучше, и сколько ни сделай, все кажется мало, чтобы отблагодарить за такую большую заботу обо мне, обо всех таких простых, как я, людях». Миллионы советских людей во всех областях нашей жизни трудились и трудятся, не покладая рук, движимые одним могучим желанием служить своей величавой Родине. Милая, светлая Родина, вся наша безграничная сыновья любовь тебе, все наши помыслы с тобой. 1948 год.